В течение 6 дней в ритме жизни Берестова ничего не менялось. Координация громадных людских коллективов, материальных средств и энергоресурсов, брошенных на решение проблемы защиты от выстрела, как стали называть строительство Т-конуса, с помощью которого люди хотели избавиться от пули конструктора, отнимало все физические, интеллектуальные и эмоциональные силы, а также личное время без остатка. Приходилось напрягаться, на ходу учиться лавировать, гибко реагировать на запросы специалистов разных рангов, обходить острые углы в решении личностных отношений и безошибочно выбирать из всех альтернатив единственно правильное решение. И все же, каким бы ни казался тяжелым труд оператора, в один прекрасный момент Ратибор почувствовал, что ему скучно. Положение стабилизировалось, маховик работы раскрутился и держал набранные обороты, сбои в снабжении стройки необходимыми материалами прекратились. Общество по спасению конструктора, хотя и давало знать о себе, будоража общественность видеопередачами с места событий, но особенно не тревожило, тем более что им занимался сектор комиссара один. Ничего особого вокруг не происходило, и работа оператора «Шторма» превратилась в рутинное дежурство сродни стайерскому бегу. Держи темп, да смотри под ноги, чтобы не споткнуться и не упасть. Быстро охладевший к уважительно фамильярному званию опер, Берестов наметил было конфликт с Железовским, зная, что тот к смене амплуа подчиненного относится резко отрицательно. Надоело постоянно выслушивать одергивание умника типа «оперу прима от опер секунды». Нецелесообразно этот вопрос решать лично. Как вдруг одно за другим начались странные и страшные события, потребовавший пересмотра всей доктрины защиты от выстрела. И Ратибор, хотя и с трудом, но все же настоял на личном участии в расследовании происшествий. Во вторник, 9 августа, физик-эксперт Управления аварийно-спасательной службы Гордеева Акула был обнаружен мертвым в лаборатории Института внеземных культур, где он с коллегами занимался исследованием зондов и других материальных объектов, попавших в зону большого выстрела. Ратибору не удалось прибыть на место происшествия в числе первых. Он был в этот момент далеко от земли, в зоне, где началось строительство Т-конуса. Но, вернувшись из рейда, первым делом посетил морг управления, где находилось тело Акулы. Врачи, обследовавшие физика, растерянно развели руками, констатировав смерть от остановки сердца, но добавить к диагнозу ничего не могли. На теле Акулы не было обнаружено ни одной царапины, ни одного ушиба или травмы, в том числе и внутренней. Не страдал он ни одной из скрытых форм болезни, так что презумпция естественной смерти отпадала, хотя и насильственная не была определена достоверно. Бывший спортсмен, мастер спорта по пятиборью, обладал великолепным здоровьем, ни на что не жаловался, не знал, что такое недомогание, но в ночь с 9 на 10 августа, отпустив сотрудника, сел за стол, превратил его в терминал инка и умер. «В принципе, убить человека, не оставив никаких следов, можно», — сказал медэксперт управления, сопровождавший Ратибора. «Хотя, как говорил философ, что такое смерть, не знают даже мертвые». «Как?» — угрюмо полюбопытствовал Ратибор, пропустив мимо ушей вторую часть фразы. Эксперт его понял. Двумя способами. Первый — с помощью гипнодозатора, преодолев порог инстинкта самосохранения. Второй — с помощью генератора психаоса, излучающего в широком диапазоне пси-спектра и создающего так называемые шумовые наводки в нервных узлах. Аппаратура такого типа, кстати, используется в клиниках для лечения нервных и психических расстройств. Измени слегка параметры прибора, и готово оружие. Но мне, эксперт помялся, быть категоричным не хотелось бы. Мы успели провести сканирование мозга умершего и не нашли никаких следов гипноатаки. Если Гордея убили, то неизвестным мне способом, хотя я и не верю в убийство. Но и его естественная смерть тоже немалая загадка. Ратибор кивнул, постоял у тела физика, ничуть не напоминавшее в данный момент тело спортсмена, каким он его видел неделю назад, и молча вышел из помещения. «Будем работать», — виновато сказал ему вслед медэксперт. Из управления Ратибор направился в Институт внеземных культур, расположившийся в живописной местности на берегу Оки под Рязанью. Я смотрел лабораторию ксенологических проблем, здание которой с виду представляло собой наглядное изображение атомной решетки алмаза, на много порядков превышающее по размерам прототип. 11 одинаковых 12-метровых линз соединялись прозрачными стволами лифтов и прочих коммуникаций в красивую ажурную конструкцию. Главный компьютер лаборатории находился в центральной линзе комплекса, но помочь ничем не мог. Никаких следов, способных приоткрыть завесу зловещей тайны, ни разыскники, ни исследователи управления не нашли. Когда Ратибор вошел в операционный зал, разделенный светящимися перламутровыми стенами на блоки, он увидел лишь выглядывавшие из-за спинок кресел головы сотрудников лаборатории и специалистов других институтов, которые работали с компьютером за своими столами. На головах эмканы, над столами развернутые виомы. На столах около десятка усов с орехами, разного рода оконечных устройств связи, записи и обработки данных. Побродив по залу, Ратибор наугад задал курс лифту, и прозрачная капсула доставила его к складу. Вдоль кольцевого коридора с подвеской магнитного транспортера располагались вакуум-камеры с зондами, датчиками, машинами и другими предметами, побывавшими в стволе большого выстрела, до которых у исследователей не дошли руки. В первых, самых больших камерах располагались бывшие машины и транспортные средства. Маяк границы, шлюп грифа погранслужбы Честмира Тршеблицкого, куттер, два вакуум-плотных галеона и машины поменьше, НЭФ, ПИНАСы, одноместные манипуляторы. Ратибор остановился возле бокса с куттером. Если бы не вспыхнувшая в толще прозрачной стены надпись, узнать машину было бы невозможно. Некогда красивая, эстетически совершенная, стремительных обводов тройная капля превратилась в сморщенный, уродливый, покрытый белесыми наплывами гриб-трутовик, верхний горб которого плавно переходил в изогнутые оленьи рога. Второй куттер походил больше на гриб-сморчок с ножкой, которая тоже постепенно превращалась в рога. Один галеон трансформировался в неприятного вида стеклянисто-зеленую опухоль, переходящую в шишку кактуса, другой — в морковину, но вместо пучка зелени из торца морковки вырастал пучок колючек. Бегло осмотрев остальные аппараты, Ратибор вернулся к машине Тршеблицкого и задумчиво склонил голову набок. Он не ошибся. Формы всех превращений имели разительное сходство. Канал большого выстрела вывернул их, изменив не только изначальную форму, но и свойства, материалы, функциональные особенности. Превратил в необычного вида антенны, исполненные скрытой от взора эстетики и гармонии. А еще они здорово напоминали Ратибору корабли чужан. Поразмышляв над своими сравнениями, Ратибор больше по привычке, чем из необходимости, зафиксировал их в памяти и дал указание умнику найти Железовского. Роденовский мыслитель, к удивлению Берестова, отыскался тут же в институте у ксенопсихологов, лаборатория которых, куб с вогнутыми гранями, располагалась в березовой роще неподалеку от алмазной решетки лаборатории ксенологов. «Зайди в 7-й модуль», — сказал он, когда умник соединил каналы связи. В 7-м кабинете Ратибора ждали трое — хозяин лаборатории, доктор ксенопсихологии Анатолий Савич, молодой сотрудник института Джеффри Губерт и Железовский, застывший грудой мышц в глубоком кресле. Савич, тоже еще очень молодой, белобрысый, с румянцем во всю щеку, усадил гостя напротив, превратил помещение в тенистый пятачок над речным обрывом. — Он заменит Вакулу, — пробасил комиссар 2, глянув на Савича, — с условием, что мы обеспечим ланспасад. Условие поставил я. Ланспасад — императив, телохранитель. Ратибор молча наклонил голову. Еще более юный, чем Савич, Губерт присматривался к безопаснику с любопытством и недоверием, будто ожидал увидеть разговаривающего слона, а вместо этого перед ним явился обыкновенный человек. Мы говорили о конструкторе, вернее, об эволюции, создавшей такое существо, как конструктор, сказал Савич, вводя гостя в курс дела. Известно 5 типов эволюции — космическая, химическая, биологическая, социальная и так называемая психоноосферное, ожидающее человечество. Так вот, похоже, что раса конструктора перескочила три этапа, перейдя от космического сразу к ноосферному типу эволюции. А ваше мнение? Ведь вы, по словам комиссара, изучили все материалы по конструктору. «Конструктор не гуманоид», — сухо сказал Ратибор. «И не просто не гуманоид, он представитель палеоразума, об эволюции которого теория не создана до сих пор. Да и в ближайшее время создания такой теории ожидать не стоит, потому что для этого требуется досконально изучить новый тип сложных человекомерных систем. Человек не человек или человек палеосапиенс. А втискивать явление в прокрустово ложе наших теорий не самый верный путь». Я ответил на ваш вопрос. Что ж, засмеялся Савич, вполне. Я не сторонник оригинальной точки зрения, будь ты, исследуя нечеловеческое, быстрее придешь к человеку, к его бытию, к постижению смысла термина «жизнь», но в вашей формуле есть определенный резон. Или понятен конструктор лишь двоим — себе и временами Богу, как говорил поэт об Эйнштейне. «Не поминай имя Господне в суе, Анатоль», — хмыкнул Губерт, говоривший на русском практически без акцента. Последнее слово все равно останется за наукой, единственной неизменяющейся базой для морали и этики любого уровня. Ратибор улыбнулся в душе. Парень стремился оставить о себе хорошее впечатление перед безопасниками и готов был на любой схоластический спор. Савич тоже понял коллегу как надо. «Не философствуй, Джефф», — сказал он мягко. «Наука сама по себе не создает этических ценностей и не может служить для них базой. Она создает лишь одну ценность — знание, которое вызывает упорядочивание наших представлений о мире. Боюсь, гостям наше оригинальничание не по нраву. Что они хотели бы знать конкретно?» «Всего ничего», — сказал Железовский. Ратибор уже давно привык к тембру и мощи голоса комиссара, но собеседников его низкий бас, почти инфразвуковой рык, от которого, казалось, вибрирует воздух, продолжал изумлять. Когда из БВ вылупился конструктор, чего можно при этом ожидать? Почему все объекты в зоне БВ трансформируются по закону фрактали? Почему чужане возымели желание предупредить нас об опасности? Как их понимать? Аристарх помолчал и закончил обыденным тоном. Ну и еще кое-что в таком же духе. Губерт фыркнул, но так как никто больше не улыбнулся, взглядом спросил у Савича нечто вроде: «Они что, издеваются?» «Мы постараемся», — сказал Савич просто, не манерничая и не переводя разговор в шутку, чем сразу расположил Ратибора к себе. На проблему работает сейчас весь научный потенциал Земли, все крупнейшие институты, так что каждый день приносит маленькие, но открытия. История еще не знала прецедента такого мозгового штурма, что само по себе уже залог успеха. — Не торопитесь с успехом, — Железовский мельком посмотрел на Ратибора. — Вы двое отвечаете за координацию. Один — научных усилий, второй — сил безопасности. Чувствуете лежащую на вас ответственность. Цена слишком велика, чтобы позволить себе допускать ошибки, даже в самом малом. — Извините, но я не понимаю словосочетание «чувствовать ответственность», — вставил Губерт, тряхнув волосами. — Можно ли использовать эти слова обобщенно, если бы вы назвали конкретную ситуацию? — Остынь, Джефф! — с неожиданной жесткостью перебил его Савич. — Мы не на коллоквиуме по лингвистике. — А что я такого сказал? — отступил молодой ксенофизик, зная, очевидно, нрав коллеги. Подмигнул Ратибору. — Вы, наверное, еще не знаете о гипотезах тоннельного просачивания и струйного пробоя. Кто автор? Первый — кто-то из физиков Европейского объединения, кажется, Вальдманиса, а второй... Губерт слегка смутился. Я. Сформулируйте. Первая гипотеза, наверное, понятна без пояснений. Конструктор или кто-то еще просачивается в нашу Вселенную через потенциальный барьер, разделяющий Вселенные. Вторая заключается в том, что никакого конструктора нет. То есть он был, но в момент прорыва из иной вселенной в нашу взорвался. И канал большого выстрела в таком случае — язык пламени или струя от взрыва, пробившая барьер. Вполне возможно, осколок самого конструктора венчает БВ, но это всего лишь фрагмент. — Интересно, — серьезно сказал Железовский. Но доказать это невозможно, — развел руками Савич, — хотя гипотеза и имеет право на существование, принимать ее всерьез, не имея возможности проверить экспериментально, по крайней мере, легкомысленно. Я вас понял, Аристарх. — Идем, — буркнул Железовский. В лифте он повернулся к Ратибору лицом. Твое мнение? — Гипотеза интересна. — Я не об этом. Гипотеза несостоятельна уже по той причине, что в дело вмешались экзосенсы и чужане. А они лучше знают. Осколок конструктора вторгся в наши пределы или сам Пресапиенс? Я о Савиче. Сможет он заменить Вакулу? Не знаю. Железовский качнул головой и вдруг поглядел на подчиненного хмуро и неприязненно. Умник сообщил, что ты шел по следам разыскников вакулинского дела. Нечем заняться? Я хотел бы сам участвовать в расследовании. Ага. В тоне Железовского прозвучали нотки участия. Скучно стало? Сил много, а работа стандартно однообразна, так? Ратибор нехотя кивнул, предчувствуя недоброе. А коли так, делай официальное заявление и ступай в аварийщики спасатели, возьмут. Нотки участия в голосе радоновского мыслителя были таким же обманом, как его видимая медлительность. Тебе разве не известно, что самостоятельные действия для опера любой тревоги недопустимы? Если с тобой что-нибудь случится, кто ответит за срыв операции? А разве это... Не ваши сторожа ходят за мной по пятам, — не удержался Ратибор. — Контролируют, один я вошел в туалет или нет. Железовский ощупал лицо Берестова прозрачно-серыми цепкими глазами. Туалет они не контролируют. Молодец, если заметил. Но опер такого масштаба всегда должен быть подстрахован. Это обычный ланспасад, разве что с учетом профессионализма ведомого. И все же ни одна из конструкций не запрещает мне действовать в иных обстоятельствах самостоятельно, лично. Улитка лифта развернула веером прозрачные створки и выбросила пассажиров у входа в зал института метро. Железовский вышел первым, оглянулся через плечо. Делом Вакулы занимается сектор Юнусова. И нам там делать нечего. Профессионалов и у них хватает. Для сведения, обойма Моргансона проверила все записанные переговоры Вакулы с абонентами. Последний звонок был из Нью-Потамака. «Общество по спасению», — сразу смекнул Ратибор. «Возможно. Парни из американского филиала еще работают, но след ушел туда. Не вздумай сунуться в Нью-Потамак. К вечеру разыскники посчитают дерево событий по связям Вакулы. Подойдешь — помаракуем вместе». Через умника. Ты хорошо изучил список имен, что я тебе дал? Изучил. Все 15? Учти, эти ребята не только профессиональные космоисследователи и оперативники, это экзосенсы. Непременно выясни все их слабые и сильные стороны, особенно сильные, которые в утробе сверхоборотня могли быть гипертрофированы и усилены в еще большей степени. Короче, эти люди опасны. Розыск их ведется. Умник доложит, если что. «Значит, Вакулу убили они», — угрюмо сказал Ратибор. «Возможно. Тебе сообщат. Занимайся своим делом, опер, не отвлекайся по мелочам. Кстати, кроме Лабовица, тебе никто больше не предлагал бросить дело?» «Нет», — сказал Ратибор твердо. «Бывай». Железовский кивнул, втянул голову в плечи и зашагал в зал. Безопасник проводил его взглядом и не сразу ответил умнику, бубнившему в ухе. Информация оперу Прима. На Омеге Гепарха пропал без вести спейсер Афаниор. Подробности о событиях на бывшей звезде стали известны Ратибору спустя 2 часа после первого сообщения. Железовский послал к Гепарху дежурный спейсер Юрта Ворона. И командир десанта Пол Маград сумел за короткое время выяснить основные моменты происшествия. Афаниор... Спейсер погранслужбы первого класса доставил к Омеге Гепарх 3 научные экспедиции, 300 с лишним человек, сбросил десантные станции, отправил людей, с первым десантом ходил еще Ратибор, и остался на орбите в качестве базового ГИППО, реперной базы исследователей, поддерживая канал связи с Землей. На его борту постоянно дежурила одна из смен пограничников, а также отдыхали свободные от вахт оператора безопасности, всего 23 человека вместе с экипажем. Вечером По собственному времени спейсера, 14 августа, инк корабля поймал слабый сигнал СОС из глубин губчатого слоя остывшей звезды, а командир спейсера Антон Иванов — второй сигнал СОС из другого района звезды. Вниз ушла команда безопасников, на борту остался экипаж спейсера, 3 человека. А когда десантный ког пограничников вернулся обратно, наткнувшись в недрах верхнего слоя звезды на чужанского летающего динозавра, в точке ожидания на орбите он обнаружил 2 ореха, стандартные спасательные модули с мирно спящими спейсменами. Командиром Афаниора, драйвер Прима, Антоном Ивановым II и бортинженером Джордано Цаккони. Спейсер исчез вместе с 3-м членом экипажа Эрнестом Гиро, драйвер «Секунда». Не нашли пропавший спейсер даже поисковики юрты «Ворона». Пространство вокруг Омеги Гепарха в пределах радарной видимости было пусто. Конечно, спейсер мог затеряться и на самой звезде, в ее пористом при поверхностном слое толщиной в несколько тысяч километров, но никакая из возможных причин внезапной посадки на звезду не могла помешать инку корабля оставить бакен на орбите или аварийный буй, или в крайнем случае послать короткое сообщение. «Корабль исчез», — сказал Ратибор, стоя за креслом главного диспетчера в оперативном зале управления. Зал был достаточно велик, работало в нем около 200 человек, каждый со своим монитором связи и пси вириалом контроля и управления, но тишина в нем стояла идеальная. «Корабль увели», — громыхнул подземным гулом голос Железовского. Не поворачивая головы, он стоял рядом. «Геро?» Комиссар промолчал, считая вопрос излишним. Эрнест Геро шел первым в списке экзосенсов, оставленных конструктором в системе, и факт угона им спейсера погранслужбы, способного противостоять почти всем мыслимым космическим катаклизмам, наводил на невеселые размышления. До пуска Тахис Конуса, который по расчетам мог задавить канал большого выстрела в струну и вывести его за пределы галактики, оставалось уже меньше 3 недель. И противники решения Совета Безопасности, ратующие за свободу конструктора, перешли от слов к делу. Зачем им понадобился спейсер, можно было только догадываться. Какова там у них формулировка девиза? Железовский имел в виду общество по спасению конструктора. Старался говорить он как можно тише, но у него это получалось плохо. «Да здравствует свобода негуманов от решений гуманоидов», — процитировал Ратибор, — «иногда с добавкой тупых». Комиссар хмыкнул оригинально. «Мы с тобой, значит, попадаем в разряд тупых». «Я вижу, ты не возражаешь». Ратибор помолчал, потом с неохотой проговорил. «А какой смысл возражать? Апологеты общества во многом правы, даже, пожалуй, правы в главном. Запуская Т-конус, мы выходим за рамки закона о пределе допустимой обороны». «Ну уж, простите», — оглянулся вдруг диспетчер, снимая с головы трилистник МКАНа. «Что же мы, по-вашему, должны сидеть сложа руки и ждать, пока БВ шарахнет по системе? Что останется тогда от вашего общества, от всех нас? Они что, совсем кретины, если не понимают такой очевидной вещи?» Диспетчер был молотый, горяч и формулировок не выбирал. «Устами младенца», — пророкотал Железовский, не меняя позы. «Успокойся, Саш, ты прав». Вздохнул. «Ну и они правы тоже. Кто из нас способен найти или хотя бы увидеть ту грань, где мы должны остановиться, не переступая роковой черты? Увы, человек несовершенен пока, и потому продолжает учиться на своих собственных ошибках. А что касается предела допустимой обороны...» Аристарх повернулся к Ратибору, глаза его блеснули острым холодом. «То я почему-то уверен, что мы его не превысим. Хотя и построим Т-конус». «Почему?» — спросил диспетчер, поглядывая на свой светосектор с десятком мигающих огней. «Потому что не дадут». «Кто? Они? Общество?» — продолжал недоумевать диспетчер и тут же забыл свой вопрос, надевая МКАН. Он был на работе и не имел права отвлекаться. Но Ратибор понял комиссара. «Сам конструктор», — сказал он, выдерживая взгляд Железовского. «Ты прав, опер. Но так считают немногие, поэтому рисковать мы не имеем права. Рисковать можно собой, но не всем человечеством. Масштаб несравним. Поэтому главное для нас с тобой — не позволить вмешаться в действия команде экзосенсов. — Я это понял, — кивнул Ратибор. — Самое плохое, что мы не можем обещать им не трогать конструктора, будучи неуверенными в обратном. Мне трудно судить, на какие действия запрограммировал пресапиенс своих десантников, так долго ждавших своего часа, но справиться с ними будет трудно. Ты снова прав, мастер. И я рад, что наши точки зрения совпадают. Хотя на совете преобладает другая точка зрения. Поэтому сегодня мне придется воспользоваться правом вето. Забава потребовала развернуть экстремум. Так что будь готов. Ратибор недоверчиво посмотрел на каменный профиль комиссара 2. Под экстремумом экстрамобилизации подразумевалась особая форма тревоги, военная, которая предусматривала приведение всех сил погранслужбы и безопасности в полную боевую готовность. Разрабатывалась эта форма тревоги еще во времена существования государств с разным политическим и социальным строем и означала подготовку к военным действиям глобального масштаба. С тех пор почти 300 лет разработки этой тревоги хранились в памяти компьютеров, ни разу не извлекаясь на свет для практической реализации. Неужели пришло время их развернуть? Будет жаль, если он загорится, рванет в бой, — подумал Железовский с некоторым страхом. Он вдруг понял, что любит этого парня и что будет больно в нем разочароваться. Но Ратибор не подвел. Взгляд его стал озабоченным и угрюмым. Он не боялся, он просто предвидел, во что может вылиться экстремум. И думал не о себе. Правда, Железовский не знал, что Берестов в этот момент думал об Анастасии Демидовой, сожалея, что впутал ее в нехорошую историю с гонкой вдоль жизни и смерти. «Оперу Прима! Напоминание! В 12.00 контрольный видео с земпланом!» — прозвучал в ухе голос умника. «Иду!» — отозвался Ратибор. Железовский проводил его взглядом и профессионально отметил движение обоймы прикрытия и страховки по императиву телохранителя.